Глава 19. Это сильно напоминало мне третью серию «Опасностей Памелы». Как часто я сидела на шестипенсовых местах, жуя плитку молочного шоколада за 2 пенни, страстно желая, чтобы это произошло со мной. Да, все полностью сбылось. И это совсем не было так восхитительно, как я себе воображала. Интересно, когда все это происходит на экране, ты хорошо знаешь, что предстоит еще 4-я серия. Но в реальной жизни не было никаких гарантий, что Энн, искательница приключений, не закончит жизнь внезапно в конце любой серии. Да, я оказалась в страшном месте. Все, о чем Риберн предупреждал меня тем утром, явилось мне с неприятной точностью. «Говорите правду», — сказал он. «Да, я всегда могу поступить так, но поможет ли это? Начнем с того, поверит ли мне, убедительным ли для них будет мое объяснение, что я пустилась в эту безумную гонку только из-за клочка бумаги, пахнущего нафталином. Даже для меня самой это звучало как удивительно неправдоподобная сказка. В момент холодного здравомыслия я кляла себя за то, что я увлекающаяся идиотка, и с тоской вспоминала мирную скуку Литл Хэмпсли. Все это пронеслось у меня в голове в считанные мгновения, прежде чем я сделала первое инстинктивное движение, отступила назад и взялась за дверную ручку. Захвативший меня в плен, ухмыльнулся. «Раз вы здесь, здесь вы и останетесь!» — воскликнул он шутливо. Я изо всех сил старалась держаться храбро. «Я приглашена сюда хранителем музея в Кейптауне. Если я ошиблась...» «Ошибка? О да, большая ошибка!» — он грубо засмеялся. «Какое вы имеете право задерживать меня?» «Я сообщу в полицию!» «Тяф-тяф-тяф! Точь-в-точь, игрушечная собачонка!» Он опять засмеялся. Я села на стул. «Я могу предположить, что вы опасный сумасшедший», — сказала я холодно. «В самом деле, я бы хотела обратить ваше внимание на то, что мои друзья хорошо осведомлены, куда я поехала, и, следовательно, если я не вернусь к вечеру, они придут искать меня. Вы понимаете?» «Значит, ваши друзья знают, где вы? Кто же именно?» Получив вызов, я мгновенно прикинула все шансы. «Упомянут ли сэра Юстаса? Он хорошо известен, и его имя могло иметь вес». Но если у них контакт с Пэджитом, они установили бы, что я лгу. Лучше не рисковать. «Миссис Блэр, к примеру», — сказала я легко. «Моя подруга, с которой я живу в отеле». «Думаю, что нет», — с сомнением покачал рыжей головой мой стражник. «Вы не видели ее с 11 утра. А нашу записку, приглашающую приехать сюда, вы получили во время ленчи». Из его слов я поняла, как пристально они следили за каждым моим шагом, но я не собиралась сдаваться без боя. «Вы очень умны», — сказала я. «Возможно, вы слышали о таком полезном изобретении, как телефон. Миссис Блэр звонила мне, когда я отдыхала в своей комнате после ленча. Тогда я ей и сказала, куда я еду сегодня в полдень». К моему великому удовлетворению я увидела, что тень беспокойства пробежала по его лицу. Он явно не учел, что Сюзанна могла мне позвонить. Жаль, что она этого не сделала на самом деле. «Хватит», — сказал он, грубо вставая. «Что вы собираетесь делать со мной?» — спросила я, все еще стараясь казаться спокойной. «Поместить вас туда, где вы не сможете причинить вреда, если ваши друзья придут за вами». На мгновение кровь застыла у меня в жилах, но его следующие слова успокоили меня. «Завтра вам придется ответить на некоторые вопросы, а потом мы решим, что делать дальше. И я могу сказать вам, юная леди, что в нашем распоряжении есть разные способы заставить упрямых маленьких дурочек заговорить».